Глава 8. Ничего личного. Тейрон. Поведение девушки ввело в недоумение. Она была немного странной. Не похожа на тех знатных деток, которых я привык видеть. Но это для меня все равно ни о чем не говорило. Пусть Дель и отличается от них, но она к ним относится. «Чего пристала ко мне?» Вздохнул, наблюдая, как Магиана стремительно убегает, явно испытывая стыд от упоминания случившегося на стадионе. «Глупая». Хмыкнув, попытался сосредоточиться на призыве своей магии, стараясь ни о чем не думать. Ректор разрешил использовать свои магические способности, тренируясь, но только возле дерева, которое в случае необходимости могло поглотить магический всплеск, защищая Академию от разрушения. Я не хотел, чтобы кто-то видел и знал, что моя печать слетела сама по себе и раньше положенного времени. Поэтому и отправился сюда в темное время суток. Вот только Дель увязалась следом. «И как она меня только увидела?» – задался я вопросом, закручивая на распахнутой ладони спираль из потоков тьмы, послушно принимающей нужную форму. Решив, что не стоит думать о ненужном, я посвятил всего себя тренировке, после которой уже за полночь отправился в общежитие. Как и вчера, Дель сидела рядом со мной, тем самым нервируя до невозможности Элиота. Она была сама не своя. Из ее рук то и дело все падало, а напряжение, охватившее ее тело, проглядывалась вполне отчетливо. Знал, почему Дель так себя ведет, почему не может расслабиться и сидеть спокойно. Ей стыдно после сказанного вчерашним вечером. Но если разобраться, она сама подняла данную тему, сама что-то нафантазировала и сама сейчас сходила с ума от мыслей, мечущихся в ее голове. С моей стороны не было ни единого намека на насмешку, так что и чувствовать себя виноватым не собирался. В какой-то момент хотелось сказать ей, чтобы не накручивала и успокоилась, потому что я отнесся к случившемуся спокойно, но передумал, предпочитая сохранять между нами дистанцию. Вот только с каждой лекцией Дель становилась все белее и измученнее, а потом и вовсе убежала в сторону общежития, скрываясь в толпе адептов. Мне не хотелось с ней возиться, как и дружбу ни с кем водить я тоже не собирался, но все же ее слова, когда она рычала на Элиота за кустами, говоря, что статусы и титулы не имеют никакого значения, отложились в моих мыслях, пусть я того и не желал. Сердце просило довериться ей, отбросить свои предубеждения, а сидящий внутри скептик подзуживал, уверяя, что знать вся одинаковая. Все они с одного поля ягоды. Не знаю, зачем это сделал, но все же решил пойти на уступки и позвать ее с собой на вечернюю тренировку. Понимал, что это может быть чревато. Темнота надвигающейся ночи. Парень с девушкой вдвоем. Если нас увидят, то не избежать проблем. Причем Дель, так как мне на чужое мнение было абсолютно плевать. И все же я решил рискнуть, оставляя за ней выбор, идти ко мне или нет. Да, я позвал ее, но она сама должна была понимать, к чему приведет наше вечернее уединение, если о нем станет известно. Записку под ее дверь подкинуть было легко. И когда настал нужный час, а за окном начали сгущаться сумерки, я направился в сторону магического дерева, испытывая легкое волнение. Никогда не тренировался с кем-то. Привык делать все самостоятельно, не надеясь на кого-то. В моем понимании так проще и правильнее. Думал, Дель будет сомневаться, метаться между выбором, но не ожидал, что она явится точно в назначенный час. «Добрый вечер», — произнесла аристократка, останавливаясь чуть поодаль и не рискуя подходить ближе. «И тебе», — ответил я. «Давай сразу к делу». Пытался скрыть внезапно возникшую неловкость. Все-таки иметь дело с девушками мне раньше пусть и доводилось, но это было до того, как погибла моя Эмили. «Хорошо», — кивнула аристократка. «Какими именно движениями ты уже овладела? Сплетение потоков? Соединение их воедино, тем самым усиливая выброс магии? Рассеивание, делая магический призыв более слабым?» «Все это я знаю на отлично», — было мне ответом. «Покажешь?» Хотелось посмотреть, правдивы ли ее слова, но когда Дель сложила ладони, соединяя в правильных точках пальцы, я понял, что она не лжет. Именно с освоения движений и началось обучение адептов. Им нужно было выучить самое основное так, чтобы от зубов отскакивало, чтобы потом, когда печать будет снята, никто не пострадал. «А ты?» — скинула бровь Магиана, по всей видимости, требуя от меня той же демонстрации, что и я от нее. «Продолжим». Не собирался идти у нее на поводу, так как был уверен в своих силах. В конце концов, я знал и умел гораздо больше, чем она могла подумать. Что с образованием защитного купола? Или, может, с точечными насечками боевых пульсаров? Как будто сам это умеешь, — обиженно насупилась Дель. Не надо, Тейрон, просто промолчи. Она потом сама этим овладеет. Умею, — ответил, слыша недовольное ворчание внутри. Научить? Правда? — округлила глаза Дель, подходя ближе и смотря с заинтересованностью. Но ведь это программа 4-го курса. Так научить или нет? — спросила я снова, замечая в ее глазах эмоции, которые мне не понравились. Аристократка восхищалась мной. «Да», — робко кивнула она. В ее голосе промелькнуло смущение, ведь Дель знала, что мне придется касаться ее рук для этого. Именно так делали магистры. «Ничего личного», — уверял я себя. Встав напротив девушки, подхватил ее пальцы, невольно отмечая их нежность. «Все это ради высшего балла, не более того».